Власов вышел, а я сел за свой компьютер, подключил кабель к нейрошунту. Меня всего трясло. Что же я наделал? Глава вторая. Домой я вернулся уже поздним вечером. В квартире было тихо. Значит, Надежда зашла, покормила Леона и уложила спать. Бич по-прежнему обвивал мою руку. Его не заметили детекторы на контроле. Я преспокойно ушел, унося с собой очень дорогое и секретное оружие. Я украл. Причем украл у своих друзей, у авалонских фагов, которые спасли меня с нового Кувейта и приютили на хорошей планете. Наверное, если бы я мог повернуть время обратно, я бы не взял бич. Но теперь уже ничего не поделаешь. Абсолютно ничего. Можно попробовать уничтожить бич. Но тогда зачем было его воровать? Значит, я теперь преступник, который даже не может воспользоваться добычей. Если меня кто-то увидит с бичом, сразу пойдут слухи. На такой планете, как Авалон, дети не ходят с оружием. Я долго слонялся по квартире. Пробовал посмотреть телевизор, там шли всякие развлекательные программы, но от них стало только хуже. Сделал себе бутерброд и вскипятил чайник, но есть не хотелось. Тогда я пошел в спальню. Леон мирно спал в своей кровати. Я разобрал свою постель, разделся, лег. Бич на руке почти не ощущался. Наверное, фаги тоже привыкают к своему оружию и перестают его замечать. «Спокойной ночи, Леон», — сказал я в темноту, но он не ответил. Тогда я уткнулся в подушку и разревелся, тихо, чтобы Леон не слышал. Как бы я хотел, чтобы мама и папа были рядом, чтобы можно было рассказать им все, и пусть они придумывают выход. Взрослым проще, они всегда знают, что делать. Но даже взрослые иногда ошибаются или не находят выхода, и тогда делают вид, что их ошибка — правильный поступок. Я даже не стал молиться перед сном. Теперь я очень редко молился, может быть, потому что понял, ни от чего молитва не спасает. Под утро я проснулся от шепота, открыл глаза, посмотрел на другую кровать, где спал Леон. «Конечно, — говорил он, — с ним это иногда бывает по ночам. Только обычно он говорит неразборчиво, а теперь я различал слова. Сейчас, сейчас, сейчас!» Меня пробил озноб. Леон бормотал сквозь сон, и я вспомнил, что точно так же порой отбрыкивался от тормошившей меня мамы. «Сейчас, сейчас я встану, еще минуточку!» «Леон! — громко позвал я. — Ну, сейчас!» «Недовольно, — сказал он. Казалось, что он совсем нормальный, что можно его затрясти, разбудить, и он завопит. Ну вот, не дал сон досмотреть, и вмажет мне по голове подушкой. «Леон!» — крикнул я, вскочил, подбежал к его кровати и затряс Леона за плечи. «Просыпайся, пора!» Он открыл глаза. «Леон, вставай!» — попросил я. И он послушно встал. Зевая, дрожа от холода, на ночь я выставил в комнате слишком низкую температуру, и отопление еще не включилось. «Леон!» Он терпеливо стоял. Я сел на кровать и сказал. «Ты прости, это мне показалось, что ты поправился, понимаешь?» Леон молчал. «Ты все понимаешь, я знаю», — сказал я, глядя даже не на него, а в окно, где занимался рассвет. «Ты все понимаешь и мучишься. Леон!» «Пожалуйста, борись с собой. Заставляй себя. Леон, ты обязательно поправишься. Это все говорят. Но может пройти несколько лет. Мы станем взрослыми, совсем другими. А мы ведь только успели подружиться, правда?» Он молчал. «Сядь», — попросил я. И Леон сел. Я набросила ему на плечи одеяло и сказал. «Ты знаешь, у меня ведь совсем никого нет. Есть Глеб, Дайка, это мои друзья с карьеры. Но они далеко, их словно бы и нет теперь. Можно только вспомнить. А мама и папа умерли. Чтобы я мог жить, есть еще Стась. Но у него своя жизнь и свои дела. Я его уже 2 недели не видел. Есть еще Тарасов. Я рассказывал, но он просто товарищ по работе. Есть Рози и Роси, но они такие. Они, ну, совсем дети, понимаешь? Они ничего не понимают, если честно. У них слишком хорошая планета. Я бы хотел таким быть, но не смогу. Уже родился. А ты другой, ты меня понимаешь, я чувствую». Леон не говорил ни слова. А еще я сделал глупость. Я поднял правую руку и показал Леону, обвивавший ее бич, словно ждал, что он скажет что-нибудь. «Они узнают», — сказал я, потому что вдруг понял, что узнают, рано или поздно все узнают, и тогда у меня совсем никого не останется. Стась со мной даже разговаривать не захочет, и с работы меня выгонят. Леон, ты постарайся, пожалуйста, постарайся поправиться быстрее. Может быть, мы вместе что-нибудь придумаем? Леон молчал. «Ложись», — попросил я.